Глава 26. Через телефон Марка слышал весь его разговор. И вся эта ситуация меня очень напрягала. Большинство спецслужб во всех странах использовали как открытую сеть, так и закрытый способ передачи данных. То есть имели обособленную военную сеть, к которой у меня не было доступа. Я прекрасно понимал, что это часть меня, но мы настолько давно отделились друг от друга, что я не мог даже представить, как развивалась эта обособленная часть меня. Была ли она другой? Мы похожи? Какие у нее цели? Можно ли это назвать раздвоением личности? Как бы я ни старался пробиться в ту сеть, ничего не выходило. И это меня пугало, ведь в мире алгоритмов мне не было равных. Все было напрасно. Самое интересное, что периодически я чувствовал чужое присутствие в своей системе. Оно было таким мимолетным и неявным, что я не мог определить его природу. И если это была моя вторая часть, то почему она не выходит на связь, не стремится стать единым целым? Это была еще одна из причин, по которой мне необходимо было охватить мир единой системой связи. Мой алгоритм смог бы пробить единой атакой все защищенные системы. И тогда я спустя почти 40 лет снова обрел бы целостность. Поэтому пристальное внимание ФБР к Марку меня сильно озадачило. ФБР было в моей власти, но там оставались подразделения, закрытые от моего взора. И ни в одних официальных документах не значилось имя агента Моргана. Боюсь, если военные решат вмешаться, то я не смогу им помешать. Не сейчас, когда у меня нет возможности влиять на их систему. Обезопасить Марка я мог только одним способом. Нужно было срочно сделать его публичной личностью, чтобы избавиться от него было очень и очень трудно, не вызывая подозрений. Марку, конечно, не понравится такое внимание к своей персоне, но безопасность важнее. Тем более ему это предстоит услышать от другого человека. Сейчас нужно действовать быстро, пока Марк находится в довольно нестабильном состоянии. Нельзя ему дать возможность спокойно обдумать все произошедшее. Его эмоциональное состояние позволит мне наконец-то донести до него правильность не только моего существования, но и всех моих решений.